пока я уходила делать уколы. Я прижимала Пиппу к себе, чувствовала, как слабо бьется ее сердце, и призывы маленького гепарда вселяли в меня тревогу. На другое утро Пиппа дышала нормально, но температура все еще была пониженной — 37,5. Я сказала об этом утреннему доктору. Именно сегодня он был необычайно любезен. Глядя, как я скармливаю Пиппе полуфунтовый кусок мяса, он ввел ей снотворную и полную дозу сернилана. Я хотела дать Пиппе еще мяса, но она закрыла глаза и опустила голову на подстилку. Я спросила, почему она перестала есть. Ветеринар ответил, что она, должно быть, устала, и с этими словами ушел. Больше Пиппа не проснулась. Это было 7 октября. Немного позже пришел Лью Херкстал. Он проявил глубокое участие и предложил отвезти нас в Меру, чтобы можно было похоронить Пиппу там, в ее лагере. Потом он пошел делать деревянный ящик для Пиппы, купил сухого льда, чтобы выложить его изнутри, и нанял лендровер, потому что тяжелый громоздкий ящик не поместился бы на багажнике легковой машины. А я тем временем послала радиограмму Джорджу с просьбой встретить нас в лагере Пиппы и приготовить лопаты. Когда мы выносили Пиппу из больницы, меня преследовало чириканье маленького гепарда. Он все звал, звал, звал, пока шум мотора не заглушил его голос. Дорога в Меру была долгой, и у меня было достаточно времени, чтобы вспомнить все, что произошло за эти 17 дней. Я знала теперь, что Пиппу можно было бы спасти, если бы ей наложили легкую металлическую или, еще лучше, пластмассовую лангету. Тогда можно было бы каждый день осматривать ее лапу. Если бы мы применили такую съемную лангету, Пиппа могла бы остаться в Меру, в вольере Уайти, в знакомой обстановке, и все неудобства вынужденного заточения были бы сведены к минимуму. Мне не терпелось узнать, как там Биг Бой, Тайни и Сомба. Бен писал мне, что 23 сентября, в тот день, когда я уехала из Меру, директор видел их на взлетной полосе. Они были в полном здравии и с полными животами. На следующей неделе мужчины несколько раз находили следы гепардов, а один раз наткнулись на кости молодого водяного козла, окруженные следами гепардов. Но только через 9 дней они нашли молодых на скалистой гряде примерно в 2 милях от конторы. Гриф навел их на остатки туши Дукера, и тут они заметили наших гепардов под кустом, в нескольких ярдах от добычи. Когда Бен подошел, они замурлыкали, и, судя по всему, были страшно рады снова с ним повидаться спустя 20 дней после того, как все мы были вместе в последний раз. Через полчаса Тайни встал, за ним поднялся Биг Бой, а потом и Сомба, и все стали очень медленно пробираться через дремучие заросли. Стоило Тайни остановиться, и все останавливались. Когда он трогался дальше, они шли следом. Очевидно, он оттеснил Биг Боя с места вожака, но, тем не менее, оставался самым недоверчивым. Двое других легко позволили Бену дотронуться до себя. Так они брели и брели, пока не стало слишком жарко. Тогда они устроились на отдых. Немного спустя мужчины пошли домой перекусить и вернулись после 5, захватив молоко. Вся тройка по-прежнему была под тем же деревом. Сомба разрешила Бену возиться с ней, пока не стемнело. И с тех пор ни одного следа молодых не попадалось целых 8 дней. Мы приехали в лагерь под вечер. Джордж с помощниками уже приготовил могилу для Пиппы, рядом с каменным холмиком, под которым лежал ее сын. Над ними обоими простиралась тень дерева. Как часто она с детьми играла здесь, внимательно следя за тем, что творилось у нас в лагере. Мужчины встретили Пиппу молчанием, и по этому молчанию я поняла, как много значила для них ее смерть. Мы опустили ее в яму, но прежде чем ее гроб начали засыпать землей, я положила на него 3 камешка. как символы тайны, бигбоя и сомбы.